Глава 14. Дифференцирующая идея специализации. Публика положительно относится как к индивидам, так и к компаниям, специализирующимся на определенных видах деятельности или выпуске конкретных товаров. Их воспринимают как экспертов и как высококлассным, по мнению общественности, специалистам, зачастую приписывают больше знаний и опыта, чем они в действительности обладают. Что, в общем, неудивительно, потому что слово «эксперт» означает тот, кто обладает большими знаниями и подготовкой в некой определенной сфере. И наоборот, люди редко воспринимают разносторонние компании как обладающие большим опытом во всех предприятиях вне зависимости от их успешности. Здравый смысл подсказывает покупателям, что человек или компания не могут быть экспертами во всем сразу.